Пролог. По волнам нереальности плыла адамантиевая капсула. Хотя термин «плыла», как и любой другой термин, придуманный человеком, не совсем подходит к нахождению и перемещению в первородном хаосе. Впрочем, он также подходит, как и любой другой. Потому что хаос – это первородный бульон из пространства, времени, реальности, нереальности, возможности, фантазии всего, что существует, существовало, может существовать и не может существовать в принципе. Это не эфир, не энергия и не вещество. Это все и ничто одновременно. Именно из хаоса демиурги создают новые миры, или же они сами зарождаются под воздействием каких-то факторов, а то и без них. Именно по этой причине капсула была максимально изолирована от хаоса, попади он внутрь, и на место назначения может прибыть чайник, или бог, или великое ничто. Хаос непредсказуем. Внутри же капсулы пребывал в стазисе дух разума, чтобы не тратить энергию и своими эманациями разума не баламутить хаос. Капсула была расширена изнутри и состояла из собственно самой капсулы, кристалла с духом, запечатанной капли крови полутитана и обсидианового накопителя с закачанной в него маной пирса. Абсолютно все чары были максимально эффективны, так что энергии должно было хватить на тысячи лет внутреннего времени капсулы. Кроме того, капсула была под мини-фиделиусом, а потому от большинства магов, богов и демонов она сокрыта. От активного поиска ее это не спасет, но тут вступает в силу закон неуловимого Джо, она просто никому не нужна. Различным существам межмирового хаоса она тоже не была интересна. Эти невообразимые существа не имели ни разума, ни даже определенной формы. Они просто существовали в своем несуществовании, и, только попав в какой-то мир, они смогли бы обрести разум и форму, возможно, породив хтоническое чудовище, а возможно, и нет. Но случалось это достаточно редко. На что же надеялся Владимир Пирс, отправляя в такое место псевдоэмблему? На одно свойство хаоса, вычитанное в одном из древних трактатов одного межмирового путешественника. Любой объект, имеющий реальность более высокую, чем хаос, ведет себя в нем как поплавок в воде. То есть он стремится вылететь из него в какой-либо овеществленный мир. Так и случилось с капсулой. Ее выбросило из нереальности сначала в серую дымку лимба, пристанище мертвых душ, где любая мысль может менять реальность. Потом в ноосферу или, как ее еще называют, ментальным планом и библиотекой Акаши, где хранятся знания всей данной вселенной и даже ее параллельных миров. Здесь можно попасть в любой из придуманных миров, но они будут не настоящими. Далее астрально-ментальный план, мир снов, который населяют кошмары и мечты. После него в астрально-материальный мир, изнанка реальности и отражение материального мира. Именно здесь маги перемещаются через сумрак, тени или зазеркалье. И, наконец, проскочив материальный мир, капсула попала в гиперпространство. Тут ее будто просканировал насквозь разум, намного превосходящий человеческий. Вместо того, чтобы уничтожить вторженца, который пришел даже не из их кластера миров, этот разум счел его для чего-то годным и отправил ее за сотни световых и временных лет, выбросив в одном из миров рядом с умирающим мужчиной. Ему было около 30, довольно красивый высокий брюнет, заросший черной бородой, в которой отдаленно угадывалась некогда стильная испаньолка. Черные всклокоченные волосы забились песком и давно не видели не то что шампуня, а даже мыло. В груди мужчины светился тускловатым белым светом круг какого-то технического устройства, собранного из хлама. Причем устройство было прямо внутри груди, а не прикреплено сверху. Одет он был в изорванную и мешковатую плотную кожаную куртку с перчатками, такие же плотные штаны, а также металлические сапоги, похожие на стальные сабатаны, которые будто бы сделал в усмерть пьяный кузнец. Капсула активировала свою программу и начала сливать духа разума с душой и телом погибшего вследствие множественных переломов, огнестрельных ранений и внутренних кровотечений мужчины. Тони Старк, гений, плейбой, миллиардер, филантроп, а также, с его точки зрения, охренительный красавчик. И, к слову, многие девушки, побывавшие у него в кровати, были с этим согласны, открыл глаза. То, что он в принципе это сделал, было уже чудом. Он был гением, он это признавал, как и признавал то, что прорываться в прототипе стального экзоскелета, собранном в пещере из говна и палок, было самым что ни на есть самоубийством. Но выбора у него особого не было. Он знал, что террористы не оставят его в живых, даже если он сделает для них требуемое оружие. Нет, он был уверен, что его прикончат сразу после этого. Кроме того, в груди у него находилась шрапнель, Вот ирония, от созданной его же компанией мины, и только электромагнит, подпитывающийся от собранного им же миниатюрного реактора холодного синтеза, спасал его до сего момента. Нет, даже с парочкой огнестрельных ранений, пришедшихся в стыки брони, он бы выжил. Но не при падении с высоты девятиэтажного дома в консервной банке без каких-либо демпферов и амортизаторов. По сути, он должен был представлять собой фарш в баночке, который еще и запечется в пустыне. Вот же повезет какому-нибудь зверю найти его, готовая консерва. Наконец он смог проморгаться и оглядеться, и к своему удивлению оказался не в палящей и знойной пустыне, снова в плену пещеры или, чем красный череп не шутит, в больнице рядом со своей помощницей Пиппер Поттс, а в своем гараже. Да, большую часть времени он проводил не за делами в рабочем кабинете, для этого у него и была помощница, не на вечеринках или оргиях, несмотря на злые, но зачастую правдивые языки прессы, а именно в гараже. Именно там он чинил свою коллекцию машин или разрабатывал новые устройства, в основном оружие, которое его же чуть не убило. Знал бы он, что оно попадает в руки террористов и губит невинных людей. И что бы вы сделали, мистер Старк? Перестали бы его делать, лишились бы своего состояния и возможности делать все, что вашей душе угодно? Насмешливо спросил кто-то за его спиной. Обернувшись, он увидел светящийся дух, который только контурами напоминал человека. Кто вы? Апостол Петр, я атеист, и рай представлял себе другим, обведя рукой свой огромный гараж, который напоминал собой скорее паркинг и мастерскую в одном лице, сказал Тони. Наклоненные в сторону моря стены на высоте 30 метров говорили, что это его дом в Малибу. Я не ангел и не бес, я дух разума. И так уж вышло, что мне нужно ваше тело. Эй, я не из этих. Я пробовал, и мне не понравилось. Так, стоп, ты ничего не слышал, я буду все отрицать. Меня не интересуют ваши похождения молодости, равнодушно ответил дух. Мой контрактор отправил меня в иные миры, чтобы собрать информацию по различным технологиям. Видите ли, нашему миру грозит огромная опасность, так что это был жест отчаяния. Миры, что вас удивляет? Только ваш мир чуть не был уничтожен один раз на вашей памяти. Я нашел это в заблокированных воспоминаниях вашего разума. В этом был виновен некий апокалипсис, мутант невероятной силы. Тогда весь мир был обезоружен и чуть не лишился всего металла, что отбросило бы его в каменный век. Как я мог об этом забыть? Маска весельчака слетела с лица Старка, когда воспоминание стало ему доступно. Он был тогда еще ребенком, но отчетливо помнил тот день, когда по всем телевизорам выступил синекожий мутант с черными губами и грозился, что уничтожит всех людей и все, что были ими созданы. Но потом он об этом будто и не помнил. Я вижу только одну причину. Маг или телепат чудовищной силы заставил весь мир забыть об этом. А в качестве оправдания разрушения была предъявлена версия солнечной вспышки. И благодаря внушению она всех устроила. Черт, какое же тупое оправдание, рассмеялся Тони. Но что дальше-то будет со мной? А дальше у вас два варианта. Либо я сливаюсь с вашей душой, и мы вместе выполняем задачу моего контрактора, у которой, к слову, нет никаких временных границ по выполнению, можем сделать это даже в конце нашей общей жизни, хоть и нежелательно. Либо я выталкиваю вашу душу в круг перерождения и захватываю ваше тело. А есть такой вариант, что ты убираешься подальше, а я живу долго и счастливо. Я слишком много потратил энергии на вселение и лечение теперь уже нашего тела, так что мне просто не хватит энергии на поиск нового. То есть выбора у меня нет, что я хоть получу с этого? Знание целой галактической цивилизации, тело сильнее вашего капитана Америки и возможность стать магом вас устроит, сукин сын, я в деле. Часть 1. Тони Старк, кряхтя, поднялся. Ощущения были хуже, чем после попойки во время выпускного. А это уже достижение, ведь тогда он на спор выпил целый бочонок адского бухарева, в который налили водку, ром, текилу, виски, пиво, шампанское и все, что в принципе содержало спирт. Его отец, Говард Старк, увидев сына после попойки, тогда покачал головой и, посмотрев на него с жалостью, промолчал. А это то еще достижение. Мысли об отце окончательно испортили настроение, ведь вскоре после той попойки они поссорились, а потом его отец и мать попали в автокатастрофу, и он стал сиротой. Сиротой, составленной в наследство компанией стоимостью в 12 миллиардов долларов. И, к его чести, он не только не промотал все это состояние, хоть и изо всех сил пытался, но и приумножил. Правда, связано это скорее с его гением в плане технической части, а не экономической. Если бы не совет директоров, а в особенности Абадая Стейн и Пиппер, то он бы уже давно по миру пошел. К слову, теперь Тони понимал, почему дух выбрал именно слияние. Все как раз из-за его гения. У духа не было полноценной, как ее понимают люди, личности, не было мотивации, не было хитрости и смекалки. Дай ему задачу открыть дверь, и он будет долбиться в нее, даже если гораздо проще сделать подкоп или перепрыгнуть стену. Более того, знания духа были обезличены, просто информация, а потому и каких-то желаний, кроме выживания, у него не было. Зато было многое другое, из-за чего сейчас Старк ощущал себя так, будто его сожрал и высрал бегемот. Дело в том, что слияние с духом и перестройка тела требовали энергии, которой не хватило. Именно поэтому он сейчас был худ, как узник Освенцима, в теле болело даже то, что болеть не должно, а голова неимоверно трещала по швам, грозясь расплескать содержимое по пустыне. Но были и плюсы. Реактор выдавило из груди, шрапнель растворилась в организме, пусть это и противоречило всем законам физики, а переломы и внутренние повреждения зажили, что тоже было невероятно. Но чертов дух прав, если есть сущности, что способны заблокировать память всему миру, чуть этот мир не уничтожив, то магия и чудесное заживление – это просто мелочь, недостойное внимания. Водичка, почувствовав приятное прикосновение жидкости, открыл он глаза, и оказалось, что мало того, что Тони был наполовину закопан в песок, так на него нагло мочился Финик. «Ах ты, сука, я тебя на шаурму пущу!» Дернувшись, Тони чуть не взвыл от боли. Дух его подлатал, но не полностью. Перебирая руками, на этот раз осторожнее и стараясь больше не говорить, так как разорвал пересохшие от обезвоживания губы, он нащупал руками реактор. Оставлять его тоже не стоило, ведь попади в руки террористов такая вещь, и мало не покажется никому. Но вот что странно, когда он схватил дуговой реактор, ему стало легче, намного легче. Ответ нашелся в памяти духа, которая не была доступна ему вся и сразу, а открывалась по мере необходимости. Что хорошо, так как он мог и рехнуться от того объема информации, что загрузил некий Владимир Пирс, тот самый неведомый контрактор, отправивший духов путешествовать по мирам. У него были знания боевых искусств, магии и создания артефактов множества разных направлений, информация по выживанию практически в любом мире, который не убьет тебя мгновенно, техномагии, а также, мать его, база данных целой галактической цивилизации, которую прозвали протеанами. Это был не просто какой-то кусочек технологий, а полноценная фундаментальная физическая система с теориями, формулами, схемами и инструкциями. Кроме того, сами духи прошли начальную магическую подготовку в созданных для них телах, так что они могли практически сразу применять магию. Кстати, человеческий мозг не смог бы выдержать такого объема информации, но дух разума и не хранит информацию на физическом носителе, она находится в душе. Собственно, поэтому Старк и не мог осознать всю информацию сразу, ему приходилось получать доступ к удаленному серверу. Нет, это все бред, бред. Предсмертный или мне солнышком напекло голову, убеждал себя Старк, однако не проверить полученные знания он не мог, да и был ли у него выбор. База террористов уничтожена, однако к ним не может не прийти подкрепление. Рано или поздно кто-то узнает о его побеге и его начнут искать. А Йенсен, врач, который дважды спас ему жизнь, причем во второй раз ценой у своей собственной, наказал ему не потратить его дар зря. При мысли об этом мужчине, который стал ему другом, Старк сжал реактор сильнее, из-за чего тот немного деформировался, но он этого не заметил. Успокоившись, Тони решил активировать навык, который был доступен всем духам разума. Истинное зрение. Стоило только подумать об этом, как будто сработал какой-то рефлекс, и мир расцвел цветами ауры. Все вокруг, правда, кроме него самого и реактора, пылало аурой красно-оранжевого цвета. Знания подсказывали, что это огненная и солнечная мана. Сам он был довольно тускл, что говорило об истощении, и светился рваной аурой множества цветов. Реактор светился белым ярким светом маны света с примесью маны молнии и нейтральной маны, что логично, так как именно электромагнитное излучение разных спектров создавал реактор. «Ты волшебник, Тони», не сдержался от усмешки Старк, так как решил, что окончательно рехнулся, и снова поморщился из-за треснувшей губы. Но если уж исходить с ума, то полностью и от души, как он любит. Золотые середины не для него. Если пить, то до бессознанки, если танцевать, то до упаду, если создавать ядерный реактор в подвале, то засунуть его в грудь. Полумеры он не любил. Первыми чарами, которые он захотел использовать, стало создание воды. Причем аналоги этих чар имелись как в палочковой, так и в рунной, и в словесной формах. Волшебной палочки, к сожалению, у него в руках не было, да и найти не предполагалось возможным. Чертить руны на песке опасно, а потому оставалась лишь словесная форма. А великий Энки, даруй, начал читать нараспев Старк на шумерском языке заклинание воды, но сбился. Ох, надеюсь, Пиппер этого не увидит. А великий Энки, с первого раза ничего не вышло. Со второго он додумался взять поступающую ману из реактора и направить ее в чары. Это вышло как-то даже привычно, если не задумываться над этим. Однако Тони задумался, и чары снова прошли в туне. На третий раз он все же взял себя в руки, и его окатило ушатом воды. «Пф-ф-ф, ну хотя бы помылся немного», — отплевался от неожиданности Старк. «Была одна проблемка, воду ни во что было налить. Возвращаться же на базу мало того, что опасно, так там до сих пор бушевал пожар и взрывались боеприпасы. Не факт, что он вообще там найдет хоть какую-то уцелевшую емкость. Так что пришлось прочитать заклинание три раза с открытым и поднятым вверх ртом, чтобы утолить жажду. Заодно и прохладнее стало. После этого Тони посмотрел на стремящееся к закату солнце и, определив север по знаниям духа, отправился туда, избегая дорог. Он бы, может быть, испытал бы восторг от того, что стал магом, вот только ситуация не располагала к радости. Ему бы выжить и дойти до ближайшей американской базы, и не наткнуться при этом на террористов. Ночью начало резко холодать, до конца не высохшая одежда теперь стала скорее минусом, чем плюсом. Реактор слабо освещал путь, однако каким-то образом Старк не терял направление, буквально чувствуя, куда нужно идти. Проблем больше доставлял безумный голод, начавший терзать его тело. Не выдержав, он дошел до ближайшего крупного камня и острым куском металлической брони выцарапал матрицу еды, влил ману, и перед ним с хлопком, в неярком белом сиянии, появилось что-то похожее на буррито, только лепешка более тонкая. Откусив кусок, не задумываясь о том, ядовитая еда или нет, настолько он хотел есть, Тони чуть не подавился слюной. Сочный помидорчик будто только с грядки, хрустящий огурчик, копченая жареная курочка и майонезно-кефирный соус показались ему с голодухи настолько вкусными, что он чуть не расплакался. Тут он вспомнил, что за матрицу использовал. Неужели это легендарная шаурма? Ты действительно того стоишь, пытаясь как можно дольше проживать еду богов, сказал Старк. Правда, получалось у него это плохо, так как есть хотелось неимоверно. Измазавшись в соусе и облизывав пальцы, Тони вдруг услышал писк неподалеку. Присмотревшись, он увидел Финика, который с любопытством смотрел на него и пищал. «Тоже хочешь, засанец?» Он еще помнил, как этот зверек его обоссал. «А вот ничего я тебе не дам, сам хочу еще». Руны были целы, просто немного подплавились. Так что, подав еще маны, Тони смог насладиться еще одной шаурмой с локоть размером, которой бы хватило на 2-3 человека. «Уи!» – запищал лисенок, подойдя ближе и посмотрев своими огромными глазками на него. «Ладно, держи. У Тони Старка тоже есть сердце. Где-то там в груди, наверное». Так что, отломив кусок, он бросил его Финику, который тут же его потащил куда-то. «Ну, вот, ни слова благодарности. Мог бы и спасибо сказать, засанец». После еды сильно потянуло в сон. Однако спать на открытой местности было бы опрометчиво, да и холод никуда не делся. И на этот случай нашлись чары, палочковые в основном, но были и рунные матрицы. Одну из них он и решил использовать. Рисовать в слабом свете реактора было непросто, да и спать хотелось неимоверно. Но просыпаться от ссания тебе в лицо или когда тебя уже доедают, хотелось еще меньше, так что пришлось потратить целый час на рисование еще одного рунного круга. Как они работали и почему, Старк пытался не задумываться. Магия просто ломала все его мировоззрение, но она работала, а это главное. После того, как он влил ману, которой на этот раз потребовалось намного больше, во вспышке света перед ним появился походный рюкзак. Переполненный походный рюкзак с пристегнутой палаткой, лежанкой, посудой, горелкой и спальным мешком. Ай да Пирс, ай да сукин сын. Не смог не восхититься хитростью Владимира Тони. Он его уже заочно зауважал за шаурму, а теперь готов был молиться. Вместо того, чтобы делать матрицы каждого предмета в отдельности, он просто взял и внес матрицу всего, что нужно для похода. Еще полчаса ушло на то, чтобы с горем пополам установить одноместную палатку. Знания были, а опыта не было. Сменить одежду на более чистую, камуфляжную, оказавшуюся в рюкзаке, и завалиться спать, подвесив светильник перед входом для отпугивания зверей. А если его увидят террористы, ну что же, такова его судьба. На мозгоотталкивающий круг у него не было уже ни сил, ни времени, ни желания. Разбудило Старка не вставшее солнце и даже не нашедшие его афганцы. Нет, разбудил его звук собственного желудка. Всю ночь Тони продрых с реактором в руках и наутро чувствовал себя не в пример лучше. Даже губа зажила, не говоря о многочисленных соднящих ранках и ссадинах. Видимо, изменения его тела продолжались, и для этого нужна еда, вода и энергия. На этот раз у него были нормальные котелки, так что, заполнив их водой, он вскипятил котелок над газовой горелкой, закинул туда чаю с сахаром, которые тоже были в рюкзаке, и сделал еще две шаурмы. Хотел еще и третью, но круг уже никуда не годился. Вчерашний знакомый лисенок к нему не вернулся, видимо, наелся и спит. Да и они, вроде как, ночные животные. Ну и ладно, вот и хрен с тобой, и совсем я тебя не ждал, шаурма ходячая. Подумал раздраженный и обиженный Тони, собирая палатку, спальный мешок и прочий скарб обратно. Правда, ему легче оказалось сделать новую, чем засунуть все вновь как было. Уж слишком плотно все было утрамбовано. Так он и сделал, вернув потраченные запасы. Идти налегке было бы проще, но еще неизвестно, окажется ли по пути твердая поверхность. Да и, к его удивлению, огромный рюкзак для него почти ничего не весил. То ли он стал сильнее, то ли рюкзак тоже был магическим. Склонялся Тони больше к первому. Да и жара с холодом уже не так чувствовались. Новые знания говорили, что его превращают в модифицированного полутитана с адамантиевыми мышцами, костями, связками и кожей, что даже круче, чем Капитан Америка. Не то чтобы ему мешало быть человеком, но в данной ситуации он, во-первых, ничего не мог сделать, а во-вторых, как человек он уже умер. Так что оставалось смириться и искать положительные стороны, которых было очень много. Прочная кожа, огромная сила, возможность не дышать, не есть, не пить, возможность выжить в космосе, при огромном давлении, температуре или холоде, прямо Супермен на минималках. Но все это, естественно, когда изменения окончательно завершатся и закрепятся. Впрочем, даже сейчас Тони бежал и не уставал, ограниченный только скоростью вливания в него маны из реактора. Без нее он тут же ослабеет, а потому держался за него как утопающий за ниточку. Он уже пробовал выпустить его из рук и чуть не потерял сознание от усталости. Ближе к полудню на горизонте стали видны дома и дым. Понадобился еще час, чтобы дойти до небольшой деревеньки в пару десятков домов. Выглядели они как кривые и косые прямоугольники, сложенные из песчаника и навоза, ну или глины, если она тут есть. Крыши были деревянные с насыпью из той же глины. Когда Тони только приехал в Афганистан, он считал, что беды этих людей связаны с тем, что они тупые и ленивые варвары, которые не хотят работать. Однако Йенсен рассказал, как все на самом деле происходит. Да, как и везде, тут есть тупые и ленивые, но в большинстве своем люди тут просто не имеют образования и возможности работать честно. В итоге у них варианты или выращивать опиумный мак, или идти в 10 колец, или выращивать крайне капризный шафран, который с ума сойдешь потом собирать и обрабатывать. А ведь Старк сам привез оружие, которое будет чаще падать на головы мирных жителей, чем преступников. Пока шел, он долго думал об этом. Первым его желанием было, как вернется, отказаться от производства оружия вовсе. Но подумав и получив знания духа, он решил, что это будет глупо. Оружие так или иначе будет производиться. Тем же хаммером, например, можно ведь вместо наступательного оружия переключиться на оборонительное. Про бронежилеты, броня для танков, активные системы защиты. Использовать в качестве нападения их не получится, зато гораздо меньше будет погибать американских солдат. Да и какая психологическая атака. Когда ты видишь, что все твои снаряды не оставляют и царапины на враге, то само собой перестанешь биться головой об стену. Кроме того, можно постепенно переводить компанию на мирные рельсы, электромобили, летающие флайеры, его дуговые реакторы в крупном масштабе, новые компьютеры, инструментроны и много чего еще, что можно вытащить из базы протеан. Но ключевое слово – постепенно. Для введения новых технологий нужно много времени и, главное, денег. Даже больше, чем у него уже есть. Правда, Все размышления вылетели из головы Старка, когда он подошел ближе. Десяток террористов, приехавших на двух пикапах, вытаскивали из домов кричащих и рыдающих людей. Сопротивляющегося мужчину прямо на глазах всех пристрелил бородатый афганец из автомата Калашникова. Женщина пыталась броситься к мужу, но ее пинком ноги отбросили обратно, и маджахед начал с мерзкой ухмылкой на лице спускать штаны. Он что-то выкрикнул еще двум, и те стали удерживать брыкающуюся женщину в парандже за руки и ноги. Тони вздрогнул и сжал руки в кулаки. Он никогда не считал себя поборником справедливости, смеялся над так называемыми героями, но сейчас не мог смотреть на происходящее равнодушно. Он вспомнил, как убили Йенсена, как погибли солдаты конвоя, защищая его до последнего, как его самого избивали связанного, чтобы он делал оружие. Гнев и страх застилали глаза, однако разум остался холодным. На одном из пикапов за крупнокалиберным пулеметом стоял и смотрел по сторонам часовой. Правда, все больше его глаза устремлялись в сторону раздеваемой женщины. Старк понял, если он сейчас убежит, он себя уважать перестанет. Эта женщина будет ему сниться во снах до конца жизни. Так что, прочитав чары создания воды, единственные которые он знал, он запустил их в противоположную сторону от того места, где находился сам. Всплеск воды привлек внимание часового и еще нескольких солдат, парочка из которых пошли туда. Сам Тони, переложив реактор в нагрудный карман и сбросив рюкзак, со всех ног выбежал из-под тени дома. Он и сам чуть не споткнулся, настолько неожиданной была скорость. Однако, когда он перестал об этом думать, его тело будто бы делало все за него. Прыгнув в кузов, он схватил стрелка за подбородок левой рукой и за лоб правой. Резкое движение, противный влажный хруст, и оказавшийся совсем юнцом часовой с удивленным и неверящим выражением на лице, которая смотрела прямо за спину, упал на землю. Старк был в шоке, он впервые убил человека, однако тело продолжало действовать максимально эффективно, будто на автомате воспроизводя забитые рефлексы. Тони не управляли, просто загруженная память наконец-то начала проявлять себя на практике. Сняв пулемет, оказавшийся древним КПВТ, с предохранителя, Тони будто в замедленной съемке начал стрелять. Отдачи он не чувствовал, да и сам пулемет держал настолько крепко, что погнул две ручки. Поэтому пули не летели во все стороны, а попадали прямо в талибов. Вот одна пуля, патрон для которой длиннее ладони Старка, влетает в голову поворачивающегося афганца средних лет, разрывая ее на части будто арбуз. Вот еще одна попадает в плечо второму, отрывая руку. Вот насильнику она попадает в шею, отрывает голову и дальше попадает в пах следующему. На 30-й пуле пулемет заклинило, а два афганца еще были живы и спрятались за домами. Воспользовавшись этим, они, крича что-то о шайтане, бросили в него гранату, которую Старк перехватил в воздухе и отправил обратно. С криками талибы попытались покинуть укрытие, вот только успел лишь один из них. Второй отлетел от взрыва, уже мертвый. Последний афганец, крича «Аллах Акбар», выбежал и выпустил целую очередь в Тони. Как бы быстро он не был сейчас, однако Старк не мог увернуться от пуль, схлопотав сразу три в грудь. Впрочем, боль оказалась такая, будто его просто сильно ударили, и, не дожидаясь, что там еще террорист придумает, врезал ему в лицо, просто вмяв переднюю часть черепа внутрь. Вот после этого на Старка напала слабость. Он задыхался, ноги подкосились, а мышцы горели огнем. Посмотрев на дыры в камуфляжной рубашке, он увидел наливающиеся фиолетовым синяки с кровоподтеками. Не так уж и легко ему обошлось принятие пуль на свою шкуру, как он думал, да и ребра побаливали. Но точно легче, чем обычному человеку. Оглядевшись вокруг, он увидел изуродованные им же трупы, и его вырвало. Проблевавшись желчью и вытерев рукавом рот, он попытался подойти ближе к жителям деревни, однако те смотрели на него с невероятным ужасом. Будто бы оказаться в руках террористов для них было бы лучшей судьбой, чем быть спасенными им. «Ну вот и нахрена я вас спасал, придурки неблагодарные». Правда, Тони знал ответ. Он спасал их ради себя, чтобы можно было смотреть в зеркало без стыда и отвращения. Вдруг кто-то подергал его за руку, и, оглянувшись, он увидел девочку в черном платье и белом платке. Ей было где-то 10-11 лет, и она протягивала ему куколку. Кривую, косую, набитую соломой, видно, что сделанную не фабрично, а своими руками. Тони взял ее, улыбнулся и вытащил из кармана чудом уцелевшую мятую визитку с его номером. Передав ее девочке, он взял куколку, подошел к брошенному рюкзаку, надел его и ушел ко второму, уцелевшему пикапу. Девочку почти сразу утащили к себе женщины, стоило ему отойти подальше. Глядя на куколку, Тони почувствовал, что-то изменилось в нем самом, что-то сломалось, чтобы дать место чему-то новому. Потому что у девочки были шрамы, очень специфичные шрамы от его, Старка, оружия. Давно он не плакал, видно, снова пришло время. В старенькой Тойоте террористов оказался работающий навигатор и карта с пометками. Языка Тони не знал, но если рассуждать чисто логически, то ближайший крупный город, занятый американцами, это Чингчарн, и до него около 45 миль пути. На всякий случай пулемет в кузове он оторвал, голыми руками. Это и радовало, и пугало одновременно. Вот так сожмешь девушку в порыве страсти и переломаешь ее. Да и совместим ли он теперь с обычными женщинами, тоже вопрос, на который нет ответа. Не то чтобы он хотел становиться отцом, а хрен с ним, живой и ладно. Еще будет тут жаловаться, что стал пуленепробиваемым и сверхсильным. По дороге никаких больше приключений не было. Надежная старенькая машинка довезла его без проблем до ближайшего КПП американцев. Он не доехал до самого КПП, который представлял собой перегораживающие дорогу два БТР, две стрелковые позиции, заставленные мешком с песком и трех патрульных, стоящих на дороге, а вышел раньше. Чуть в стороне был дом, переоборудованный в ДОТ с помощью бетонных плит и тех же мешков. «Стоять! Кто такой?» Взяв Тони на прицел, воскликнул один из патрульных. «Я Тони Старк. Кто даст мне телефон позвонить, тому дам 10 кусков». Часть 2. Одного звонка Джарвису, его искусственному интеллекту, было достаточно, чтобы тот поднял на уши всех. Вертолет с врачами обещали прислать через полчаса, да и в принципе с ним обращались как с хрустальной вазой. «Мистер Старк, может, вас все же стоит осмотреть?» – спрашивал молодой лысый солдат с потрясающе голубыми глазами, на плече которого была нашивка медбрата. Они сейчас находились в том самом доте, который был дежуркой, пунктом связи и штабом командования в одном флаконе. «Не песочный, не рассыплюсь», — отмахнулся Тони, обращаясь к сержанту, который, узнав пропавшего магната, дал ему свой спутниковый телефон. «Кстати, 10 кусков уже пришли тебе. Не стоило, мистер Старк, я бы и бесплатно дал позвонить», — смутился военный. «Тогда, если ты не против, я сделаю еще один звонок». Сержант кивнул. Еще бы он был против. И так за один звонок заработал месячную зарплату. «Алло, кто это? Откуда вы знаете мой личный номер?» Уставший голос его помощницы был каким-то потухшим. Тони было приятно, что о нем заботится, но и вместе с тем неловко, что он сам вызвал это волнение. «Неужели не узнаешь своего босса? Ай-яй-яй, какая плохая помощница. Может, мне найти другую?» «Тони, это ты?» — шокированно спросила Потц. «Нет, конечно, я твоя совесть, которая пришла тебя мучить. Это точно ты, Тони», — послышались всхлипы. «Я думала, думала, не дождетесь», — ответил Старк. «Приготовься к моему приезду. Документы там, новая одежда. Ах, да, и купи шаурмы». «Шаурмы?» — всхлипы прекратились из-за удивления на том конце. «Да, хочу шаурмы. И пивка, холодного, ну, ты знаешь, какое я люблю». «Рад был тебя услышать, Пиппер. И я рада, Тони». Старк положил трубку. Этот звонок стоил ему больше мужества, чем нападение на террористов. Ну, ладно, он преувеличил. Немного. Совсем чуть-чуть. Пиппер не просто его помощница, она его лучший друг. В чем он никогда и ни за что не признается, разве что по пьяни. «Кстати, об этом. Парни, у вас тут выпить найдется?» Сержант переглянулся с медбратом и лейтенантом, после чего достал откуда-то из-под пола канистру с чистым спиртом. Вертолет прибыл чуть позже, через 40 минут. Прибывшие увидели отвратительного трезвого и хмурого Старка, у которого опьянения не было ни в одном глазу. Алкоголь на него не действовал никак. Как дальше жить-то? Он даже прямо из горла неразбавленный спирт хлебал под шокированные взгляды окружающих. Это новое тело нравилось ему все меньше. Он за 2 часа долетел до Кабула, где его уже ждал транспортник, который с пересадками доставил его до аэропорта Нью-Йорка, а там его уже частным самолетом в Малибу. Перед открытым трапом стояла симпатичная рыжеволосая девушка в бежевом строгом костюме и солнцезащитных очках. День был довольно солнечный. Все время пути Старк спал и ел, опустившись даже до сухпайков, которые оказались не так плохи, как он думал. Он даже на спор съел их 10 штук, но не чувствовал переедания до сих пор, как и не ходил в туалет. Еда расщеплялась на необходимые микроэлементы и впитывалась сразу в тело. Ну хоть один плюс, теперь не надо тратить время в туалете. Хоть и плюс сомнительный, так как именно там обычно и приходят самые гениальные идеи. Тони, рыжеволосая девушка дернулась и едва не бросилась бежать к нему с улыбкой на все лицо, но сдержала себя. Миниатюрная подруга была красивее всего именно когда улыбалась, пусть это бывало и нечасто. Маленький курносый носик, широкие, пусть и тонковатые губы, серо-голубые глаза с хитринкой, стройное тело и небольшая грудь, но как она гордо держала осанку. Она, может, и уступала по красоте моделям, что бывали в его кровати, но, как человек, она превосходила их всех вместе взятых. Собственно, поэтому он не переводил дружеские и деловые отношения в горизонтальные. Да и не согласилась бы Пиппер стать очередной девушкой на ночь, ей нужны были серьезные отношения, к которым Старк не был готов. А сейчас он об этом не знал и не думал. «Пиппер, как я рад тебя видеть», а вот Тони ничего не смущало, и он обнял ее осторожно, будто величайшую драгоценность. Девушка это заметила и сделала неправильные выводы. «У тебя травмы, Тони, может, все же обратишься к врачу, я чувствую себя замечательно, а после горячего душа, шаурмы и безалкогольного коктейля буду чувствовать себя еще лучше». «Безалкогольного, ты точно не в порядке». «Хорошо, мамочка, я не в порядке, теперь мне можно войти?» Подняв Пиппер за плечи и переставив ее в сторону, будто она ничего не весила, он зашел внутрь своего Боинга 737, переоборудованного по высшему разряду. Внутри были большие кожаные диваны, кресла, телевизоры, отдельная спальная с двуспальной кроватью, два туалета и душ. На столике рядом с диваном уже лежало два рулета из лаваша, и, сглотнув слюну, Старк переборол себя, отправившись мыться. На регламенты безопасности ему было плевать, да и кто его остановит, собственно, уж точно не пара длинноногих стюардесс, кидающих на него манящие взгляды. Вот только ответить он на них пока не мог. Нужно было разобраться с изменениями его тела и привыкнуть к ним, так как обратно вернуть все было еще сложнее. Пирс загрузил матрицу и кровь Титана, и для отката нужна изначальная матрица его тела, которой нет. Помывшись, он накинул голубой халат и вышел в салон. «Пиппер, там душ бракованный какой-то, сломался, стоило его только в руки взять. Китайский, наверное», сев на диван рядом с Потс, сказал он. «Итальянский, стоил 4000 долларов. Как ты мог его сломать?» Удивленно воскликнула Пиппер. «Нефажно, правтоприков и пофенить ефа», схватив шаурму и откусив от нее огромный кусок, отмахнулся Тони. Прожевав, он продолжил. «Как там без меня в компании? Что случилось?» «После уничтожения конвоя и твоей пропажи акции упали на 20 пунктов. Начались твои поиски, но тебя будто след простыл. Где ты вообще был?» «Сидел в пещере, делал оружие для побега». Впрочем, ничего необычного, вытащив из кармана реактор, он подкинул его. Пиппер это заметила и едва сдержала восклицание, продолжив шепотом. «Это то, что я думаю. Если бы я знал, о чем ты думаешь, я был бы гораздо счастливее и, возможно, умнее. Так что это ты скажи, о чем думаешь? Это твой дуговой реактор, ты же сказал, что его нельзя уменьшить». Прищурившись, спросила она. «Когда жизнь прихватит за яйца, и не такое сделаешь, расскажешь, как-нибудь потом, когда я стану старым брюзгой и буду рассказывать истории из молодости. Ты уже и так ведешь себя как старый брюзга, у всех свои недостатки. Ты, например, так и не сказала мне, что волновалась». «Я волновалась, это я тебя вынудил сказать, это другое», облизывая пальцы, ответил ей Старк. «А что Абадая? Он пару недель отказывался занять твой пост. Все говорил, что ты найдешься. Если бы ты вернулся позже, его бы вынудил стать генеральным директором совет директоров. Бесполезные стариканы профукали, что кто-то торгует с террористами нашим оружием». «Что?» — воскликнула Пиппер. «Ты уверен, Тони? Совсем недавно я подорвался на своей же мине и видел целые склады с нашей эмблемой на базе террористов. Куда уж тут быть увереннее? И что теперь будешь делать? Возьмешь на себя управление компанией наконец?» — с надеждой спросила Пиппер. «Хммм, нет, я думал отсидеться дома. Ну, знаешь, нажраться, поиграть в приставку, посмотреть пропущенные фильмы, выпив коктейль», — продолжил Старк. Коктейль был молочным, холодным и клубничным, прямо как он любит. Ни односолодовой виски, конечно, но пить алкоголь ради вкуса у него желания не было. Это все равно, что заниматься сексом в варежке, то еще извращение. Ты невыносим. Я тебя ждала, надеялась, разгребала все дела, а ты? А я заметил, оценил и решил повысить тебя. Как ты думаешь, генеральный директор Stark Industries Pepper Potts? Звучит. Ты шутишь? Скажи мне, что ты шутишь, Тони. В панике воскликнула девушка. Это же такая ответственность, и никто не справится с ней лучше тебя. Собственно, ты и так занимаешься всеми моими делами, улыбнулся ей мужчина. Наверное, впервые за долгое время совершенно искренне. А какая у меня будет зарплата? Ты же теперь директор, вот и назначь ее себе сама. А вдруг она будет такой, что ты не сможешь ее платить? Зная тебя, ты вряд ли такую назначишь. А даже если и хватит наглости, то так тому и быть. Pepper Potts станет последним директором Stark Industries, который довел ее до банкротства. Ладно, вздохнула она, принимая поражение. Спорить с Тони Старком, все равно что бить кулаками в бетонную стену. И руки отобьешь, и толку не будет. Тогда что говорить прессе? Все ждут тебя, Тони. Хотят узнать, что с тобой случилось и что ты будешь делать дальше. Придумай что-нибудь. Скажи, что у меня депрессия и ПТСР, так что доктор прописал мне сидеть дома, а я как хороший мальчик выполняю его указания. Помахал он рукой в воздухе в стиле «придумай что-нибудь сама». «Может, у тебя действительно ПТСР?» «Может быть», – пожал плечами Старк, допивая коктейль. «Я пойду посплю». «Ты со мной? Ты же знаешь ответ», – усмехнулась Пиппер, уже уйдя в документы, которых в ближайшее время станет еще больше. Попробовать стоило. Девушка не заметила, как ехидная ухмылка Тони сползла, оставляя уставшего и практически сломленного человека. Примечание к части. С данной главы, как обычно, на рулете будет выкладываться цами знаете что. Ссылка есть в моем профиле. Часть 3. Дом Тони Старка, эксцентричного гения-миллиардера, был ему под стать. Футуристичный, с плавными округлыми линиями и окружностями, он напоминал скорее космический корабль, который приземлился на скалу, возвышающуюся над Тихим океаном. Благодаря контрфорсам он даже нависал над ним, из-за чего создавалось ощущение полета, если смотреть из огромных панорамных окон, среди которых не было ни одного чисто прямоугольного. Все они были округлыми и выпуклыми. В особняке Тони было множество спален, огромная гостиная, в которую поместится пара сотен человек, собственный кинотеатр, бассейн, огромная гараж-мастерская под землей и, конечно же, вертолетная площадка, на которую он в данный момент и вышел из своего вертолета вместе с Пиппер. «У меня еще много дел, я тебе еще нужна», направляясь к своей Volvo 90, спросила Потц. Не самая дорогая машина, которую она могла себе позволить, однако, в отличие от Старка, она никогда не стремилась за дороговизной элитарностью. Даже эту машину она купила только потому, что не солидно будет личной помощнице самого Тони Старка ездить на стареньком Volkswagen. Причем у нее дома еще стояли Мазерати и Феррари, покрываясь пылью, подарки Тони. «Ты мне всегда нужна, Пиппер. Я же без тебя как без рук», с улыбкой развел руками Старк. «Ясно, значит, не нужна. Ну, я тогда поехала». Вертолетом управлял сам Тони, так как имел все положенные права и сертификаты. Кроме вертолетов он имел право управлять частными самолетами, катерами и, естественно, машинами. Так что, посмотрев на затянувшие небо облака, он вздохнул и отправился в свой дом. Там никого не было. Уборщики приходят раз в 3 дня, так как пол убирают роботы-пылесосы, а система вентиляции справляется с пылью. Еду он предпочитал заказывать на дом. Как-то раньше дом ему не казался столь пустым и одиноким, хотя обычно он или был занят делом, или развлекался где-то за его пределами, ну или приводил очередную девушку домой. «Может, кота завести?» «Добрый день, мистер Старк, я рад, что вы вернулись», раздался из динамиков электронный мужской голос. «О, я тоже рад тебя слышать, Джарвис». А вот и тот, кто немного скрашивал его одиночество. Джарвис – искусственный интеллект, недоработанный, правда, да и мощности современных компьютеров не позволяют пока полностью раскрыть его потенциал, но это все равно машина. «Кстати, закажи мне еды, да побольше и пожирнее. Пицца, гамбургеры, картошка фри, из аптек побольше витаминных комплексов, самых хороших, и активируй протокол «Железный занавес». В тот же момент окна начали закрываться железными жалюзи, а телефон пиликнул об отсутствии мобильной сети. В свое время он замучился из-за папарацци промышленных шпионов, а потому установил такую систему. Теперь связь с внешним миром имел только Джарвис, а взломать его, ну, пусть попытаются. Он даже не сильно обидится, если кому-то это удастся, а то и на работу возьмет такого умельца. Что-то еще, мистер Старк? Ах, да, чуть не забыл, кто-то продает наше оружие на сторону. Я хочу выяснить, кто это, какие у меня полномочия. Ломай все, что ломается, приказал Тони. В пустыне у него было много времени на размышления, как и во время обратной дороги. И он понимал, что без мохнатой лапы сверху и жирной крысы у него в компании ничего бы не вышло. Оружие просто не может взять и пропасть неизвестно куда, следы всегда останутся, хотя бы косвенные. И Джарвис их найдет, Старк был в этом уверен. Сейчас же у него была другая задача, создать реактор с применением нормальных инструментов, материалов и полученных им знаний, а может и магии в том числе, чем черт не шутит. С ней тоже надо было разобраться, но сначала надо обеспечить себя более мощным источником маны. Тони спустился на лифте в гараж, и перед ним предстало помещение размером с добротный такой ангар, в котором стояло около 40 машин разных марок и годов. Феррари F40, Lamborghini Aventador, Dodge Charger, Ford Mustang, Bugatti Chiron и многие, многие другие, части с которых он перебрал собственными руками. Был здесь и прототип летающей машины его отца, Говарда, который сделал его аж в 1943 году. Но тогда у отца ничего не получилось, слишком несовершенны были материалы и технологии того времени. Проблема не решилась до сих пор из-за отсутствия достаточно емкого источника питания или аккумулятора. Дуговой реактор в серийные образцы вставлять Старк тоже не собирался, однако у него уже имелись сведения о сверхъемких аккумуляторах протеанной идеи по этому поводу. Но пока что реактор. Тони подошел к верстаку, положив его под сканер. «Джарвис, выведи голографический интерфейс», надев тактильные перчатки, попросил Тони. В тот же миг перед изобретателем появился полупрозрачный рабочий стол со множеством ярлыков инструментов. Тыкнув в один из них пальцем, он развернул конструктор, в который еще одним движением переместил результаты сканера. Появилась трехмерная конструкция дугового реактора, представляющая собой электромагнитную обмотку, тороидальную активную зону реактора и топливо в виде нити палладия. Пришла в голову еще одна мысль, что его реактор похож на магический реактор антиматерии, но в данный момент он не особо доверял магии, да и не нужна ему такая мощность. Его же разорвет как шарик под давлением. В общем и целом, мощность реактора зависела не столько от размера, хоть и от него тоже, сколько из-за прочности обшивки активной зоны и проводимости магнитных обмоток. И то, и другое могли бы решить чары, но их надо проверить. Может быть, они вообще не работают или работают не так. Второй вариант – вибраниум. И вот его-то можно использовать. Вот только имелось у него его всего 100 грамм. Тоже наследство отца, который пытался его синтезировать искусственно. Очень уж хороший материал, обладающий сверхпроводимостью и возможностью гасить кинетическую энергию, превращая ее в вибрацию. Собственно, отсюда и название. Так-то была половина килограмма вещества, но Тони тоже пытался продолжить дело отца, не преуспев в этом. Эти 100 грамм хранились не в сейфе, так как Старк не любил обыденность, а кроме того считал, что никто не станет искать что-то ценное в самом обыкновенном. Поэтому, подойдя к одной из стен, он вытащил изнутри розетку и вынул запечатанную колбочку с серебристым легким шариком внутри. После этого, взяв лист металла, оставшийся от одного из старых проектов, он нарисовал на нем маркером рунный круг, вводя ману. Из-за этого непредназначенный для такой работы маркер быстро испарился, однако свою работу выполнил. Положив шарик внутрь и молясь всем богам, Старк подал ману на круг, который вспыхнул, но больше ничего не сделал. Вздохнув с облегчением, Тони поменял одну из рун так, чтобы круг теперь не снимал матрицу, а отдавал ее предмету. Положив вместо шара круглый отрезок жести толщиной в полмиллиметра, он подал энергии в этот раз намного больше, из-за чего после еще одной вспышки руны выжглись в металле. Зато сама жесть приобрела серебристо-серый оттенок. Кинув этот кругляшок на пол, он взял кувалду и замахнулся ею, после чего ударил по нему со всех сил. Раздался громкий, оглушающий звук. С кромок кругляша ударила ударная волна, а сам он никак не пострадал. Причем удар поглотился, вызвав минимальную отдачу. «Получилось! У меня получилось, отец!» — улыбнулся Тони, не сдержав эмоций. «Мистер Старк, к вам прибыла доставка еды, предупредил его Джарвис. «Ну, забери сам», — отмахнулся Старк, все еще под влиянием эпохального события. Он не знал, откуда отец получил этот металл, но достать больше было невозможно, невзирая ни на какие связи и деньги. «Простите, мистер Старк, но у меня нет тела». «Черт, напомни мне потом сделать тебе тело», — выругавшись, Тони поднялся наверх, забрал у очумелого курьера 4 баула с едой и оставил его еще более очумелым с чаевыми в $1000. Поев, Тони снова вернулся в мастерскую. Теперь нужно было сделать нормальные обмотки и зону реактора, после чего подвергнуть их трансформации. Для ее закрепления и укрепления самого металла придется заранее вывести дополнительные руны, но это не так уж и сложно. По всем расчетам, пока реактор будет работать, трансформация не спадет, ведь часть вырабатываемой маны будет отправляться и туда в том числе. Токарные работы заняли около 5 часов, плюс обмотка, трансформация, вытягивание палладия в нити, и в общем он справился за 8 часов. Так как он до этого выспался, да и во время работы мог проработать и 2 суток кряду, если был увлечен, то не особо он и устал. Запустив реактор, он увидел ярко светящийся круг, не чета тому тусклому безобразию у него в руке. Взяв его в руку, он почувствовал не жалкий ручеек, а целую реку энергии, вливающуюся в его тело. Новый реактор вырабатывал в 20 раз больше энергии, и это не предел. Если вывести его на форсированные режимы работы, то выдачу можно увеличить еще раз в 5, но в таком режиме будет неэффективно и быстро тратится палладий. Да и излишне это. Только сейчас Тони поскреб затылок и подумал, что вроде как не хотел пользоваться магией сразу. Но, поразмышляв, плюнул, он всегда был увлекающейся натурой и перфекционистом. «Так, ну а теперь надо волшебную палочку сделать», — произнес он вслух. «Зачем? Да потому что с ней делать экзоскелет будет гораздо проще». Несмотря на новое тело, бессмертным Тони себя не считал и не отказался от идеи создать более совершенную броню. А то, что к этому добавится магия, неплохо, а очень даже хорошо. В любом случае, чисто магическое устройство он делать не собирался, хотя бы просто потому, что так будет сложнее объяснить принцип работы. А вопросы возникнут, и у многих. Вот пусть и думают, что это он такой гений. Из чего же делать волшебную палочку? Из адамантия, естественно, ведь вибраниум, как показала практика, просто усиливает свои свойства при проведении маны. Да, это оказался волшебный металл. Откуда же брать адамантий? В его теле, в том числе и крови его полно, капсула и ее содержимое растворились в теле. Сердцевиной же будет его кристаллизованная кровь. Технология, если так можно сказать про магию, отработана Персом и хорошо себя показала. Волшебную палочку Тони решил делать в форме шариковой ручки Паркер. Никого не удивит, если бизнесмен ходит с подобным девайсом. Мало ли, надо документ подписать или записать что-то. Ну и что, что большая часть документов электронная, самые важные до сих пор делаются или дублируются в бумажной форме. А вот ходить с классической палкой, это прослыть свихнувшимся косплеером. Не то чтобы ему было не пофиг, но рамки же должны быть. Кроме того, махать ручкой, создавая чары, гораздо менее подозрительно, чем палочкой. Собственно, не став мудрствовать лукаво, Тони трансформировал одну из золотых ручек, а после внутрь ее залил свою кровь с помощью шприца из аптечки. С этим едва не возникли проблемы, так как кожа не протыкалась. Пришлось делать иглу шприца из вибраниума. Дальше нужно было в течение нескольких часов прогонять ману через кровь, что и заставит ее кристаллизоваться, а не просто свернуться. Поэтому Тони решил еще раз поесть и посмотреть какой-нибудь фильм, как вдруг раздался голос Джарвиса. «Мистер Старк, я проверил наши базы насчет утечки оружия». «Да, и что нашел?» «Ничего, пустоту. Кто-то удалил и зачистил несколько крупных операций. Официальная причина – выход из строя серверов». «Это наших-то серверов?» – усмехнулся Старк. «С десятками систем защиты и четверным резервированием? Не смешно. Кто это мог сделать? Только кто-то из высшего руководства или системные администраторы. Но и последние не стали бы этого делать без причины». «Ясно, значит, крыска сидит высоко», — задумчиво нахмурился Тони. «Кстати, вам уже в третий раз звонит Абадай Стейн. Вы просили не отвлекать, так как были заняты». «Ах да, соединяй». Появилась голограмма широкоплечего высокого и лысого мужчины лет 50 с наполовину седой бородкой. Когда погибли родители Старка, именно он был генеральным директором, а после совершеннолетия Тони передал ему этот пост. Сейчас он занимал пост председателя совета директоров. Впрочем, к счастью самого Старка, Тони обладал 61% акций, а потому рычагов давления на него не было. «Тони, как я рад тебя видеть», – заговорил мужчина, который на другой стороне видел в телевизоре лицо Старка. «Я, да что я, мы все волновались о тебе. Абадая, я тебя тоже рад видеть, но ты же никогда не звонишь просто так. Что случилось? Ну что ты, я действительно волновался. И я этому верю. Так зачем позвонил? Насчет Пиппер, ты действительно решил сделать ее генеральным директором?» Ничуть не смутившись, спросил с располагающей к себе улыбкой Стейн. «Решил, а что, есть сомнения в компетентности мисс Потс?» «Нет-нет, никаких сомнений в компетентности железной леди, как ее у нас называют, у меня нет. Но ты уверен, что она справится? Все же быть помощником генерального не то же самое, что возглавлять огромную компанию, да и молода она. Может, повременить с этим, дать ей набраться опыта? Я уверен, что я бы не справился», — ответил с ухмылкой Тони. «А в Пиппер я уверен больше. Не тяни кота за хвост, что тебя не устраивает. Не меня, Тони, а совет директоров. Акции так упали, а с новым назначением. В общем, не спеши с этим. Ладно, я приеду на днях, и мы переговорим об этом при личной встрече. Что обсуждать-то? Я уже все решил». Тони стал раздражать этот разговор, и он отключился. «Вот ведь, недовольны они. Мой отец создал эту компанию, а я увеличил ее обороты в 7 раз. Джарвис, купили горсть акций и считают, что могут мне указывать. А знаешь, что, к черту это все, соедини меня с Пиппер, сейчас же, даже если она на толчке сидит». «Тони, что случилось?» Появилась заспанная мордашка девушки. «В Нью-Йорке сейчас ночь. Так, Пиппер, хочешь 20% акций компании? Ты опять нажрался? Проспись и потом звони. Я стекл как трезвышка. Ни в одном глазу, хоть и очень хочется, но чертово тело не позволяет. Скажи мне, как можно выкупить у совета акции?» «Ну, я не знаю, разве что сказать, что ты не будешь делать оружие, но...» — сонно пошутила Потс. «Точно, ты гений. Я тебе утром перезвоню», — обрадовался Старк, обрывая линию. «Джарвис, сколько пришло предложений об интервью?» «117, мистер Старк. Соглашайся на все и объяви о моем важном объявлении на все телеканалы, интернет и газеты. Пусти слухи и информационную бомбу, мол, я якобы после Афганистана совсем рехнулся. А это не так, сэр. О, научился наконец шутить, не зря я добавил тебе эту функцию. Может, и рехнулся, но не настолько. Твоя задача — играть на бирже и довести стоимость моих акций до минимума, после чего выкупить как можно больше. Понял задачу? И чтобы меня потом за зад не схватила Федеральная торговая комиссия, чтобы это не выглядело спекуляцией и грязной игрой. Будет сделано, мистер Старк». Часть 4. Тони не сошел с ума. Кроме нежелания делиться прибылью с жердяями из совета, для чего и нужна была скупка акций, он еще и хотел вычислить крысу. Та определенно себя покажет после его объявления. Ведь для чего та торгует с террористами? Ради прибыли, которую можно положить себе в карман и ни с кем не делиться. И скорее всего, та же самая крыса решила его убить. Вот только недооценила жадность террористов, которые не удовлетворились оружием и захотели выжать из Старка побольше. Так что на следующий день он взял свою уже готовую волшебную палочку, реактор и переоделся в белый деловой костюм, который в данный момент ему стал почти впору. Сегодня утром, глядя на себя в зеркало, он был удивлен. До похищения он не был атлетом и не мог поразить кубиками пресса дам, беря их своими деньгами и харизмой. Да, занимался в личном спортзале, но так, чтобы совсем не зажиреть. После похищения он был крайне худ, и все вещи болтались на нем как на вешалке. Сейчас же после сна с усовершенствованным реактором он поднабрал именно мышечной массы. Он до сих пор был слишком худым, но теперь выглядел как бегун на длинные дистанции, то есть жилистый увит выпирающими мышцами. Если так пойдет и дальше, а оно и должно пойти, судя по сведениям, полученным при слиянии с духом, то он достигнет формы фитнес-модели или даже бодибилдера. Так что придется менять весь гардероб. Однако это не могло примирить Старка с тем, что он теперь не может ни покурить, ни выпить. Нет, физически может, вот только это будет бессмысленно, потому что не доставит никакого удовольствия. Спустившись расстроенным в гараж, он выбрал среди автомобилей белоснежный Koenigsegg CCXR. Выехав на трассу, Тони включил композицию «Blatsk Sabbath», и Рон Манни отдался чувству скорости и свободы. Одна из оставшихся прелестей этого мира, ради которой он жил, а это алкоголь, девушки, техника и скорость. Автомобиль был очень чутким к любому нажатию на педаль газа, к любому малейшему повороту руля. Он не прощал ошибок, да и какой автомобиль их прощает на скорости за 200 миль в час. Но, вместе с тем, тот, кто умел его чувствовать и водить, получал ни с чем не сравнимое чувство, будто бы машина, продолжение тебя. Лучше этого мог быть разве что полет. Вот только доправ на реактивный самолет у Старка не хватало часов налета. Перед горным серпантином пришлось притормозить, да и дальше путь проходил через более населенные пункты, так что, с сожалением, скорость пришлось сбавить. Тони экстремал, а не самоубийца или убийца. Хотя, стоп, он уже убивал. Ну, по крайней мере, этих людей Старку было не жалко. Один Хоинсен, его врач, друг и нобелевский лауреат по физике, был более ценен для человечества, чем сотня этих обезьян с автоматами, чтобы не говорили гуманисты о том, что все жизни одинаково важны. И это не расизм, а констатация фактов, что хорошего принесли 10 колец миру, только боль, страдания и жертвы. Впрочем, сам он не лучше. Разрабатывал оружие, после чего тратил полученную на нем прибыль на вечеринки и развлечения. К счастью, понял он это не в старости на смертном одре, а сейчас, когда есть время все если не исправить, то изменить. Подъехав к офису Stark Industries в Лос-Анджелесе, он встретил десятки фотографов, которые нехотя разошлись перед его машиной и тут же направили на него все фото и видеокамеры. Журналисты, считающие себя акулами корреспонденции, а на самом деле они рыбки-прилипалы, потому что сами не могут жить без сенсаций и знаменитостей. Открыв дверь автомобиля, Тони вышел на тротуар во всем белом. Классический прием, чтобы показать, что ты чистый, добрый и пушистый. «Мистер Старк, Дейли Бьюгл, скажите, кто вас похитил?» Вытащила вперед микрофон миловидная длинноволосая и пышногрудая блондинка с глубоким декольте. Журналисты знали, что Старк падок на женщин, особенно молодых и красивых, так что не чурались отправлять именно таких журналисток. В лучшем случае, если Тони польстится и затащит девушку в постель, коих он отбирал как раз из тех, кто не против подобного исхода, то можно получить какую-нибудь горячую новость. «Мистер Старк, хроники Лос-Анджелеса, как вы смогли выбраться?» — спросила брюнетка с карими и длинными обнаженными ногами.